Квинсвик — это твоя очередная ветряная мельница. Забудь о нем, Харри. Подумай о себе. Он наклонился ближе и понизил голос. — Что тебе терять? — Да посмотри в зеркало. Харри моргнул. — Вот именно, — сказал за него Воллер. — Алкоголик лет под 40, без работы, без семьи, без денег. — В последний раз спрашиваю. Харри хотел это выкрикнуть, но не получилось. — Ты говорил с Квинсвиком? Воллер выпрямился на сиденье. — Иди домой, Харри, и подумай, чем ты кому обязан. Коллегам, которые проживали тебя, посчитали, что горький, и выплюнули. Начальству, которое, почуяв неладное, готово драпать во все лопатки. Или все-таки ты прежде всего обязан себе самому, человеку, который многие годы старается сделать улицы Осло более или менее безопасными в государстве, которое больше заботится о преступниках, чем о полицейских. Харри, в своей области ты один из лучших. У тебя, в отличие от прочих, есть талант. А зарабатываешь — все одно паршиво. Я могу тебе предложить зарплату в 5 раз больше. Но и это не главное. Я могу предложить тебе уважение. Уважение. Подумай над этим. Харри попытался сосредоточить взгляд на Воллере, но лицо расплывалось. Он поискал ручку двери и не нашел. Чертовы япошки! Понаделают же машин! Воллер перегнулся и открыл дверь. — Я знаю, что ты искал Роя Квинсвика, — сказал Воллер. — Развею твои сомнения. — Да. Я разговаривал с Ульсеном в Грюннерлёке тем вечером. Но это не значит, что я каким-то образом причастен к убийству Эллен. Я молчал, чтобы не усложнять и без того напряженную ситуацию. Поступай, как знаешь. Но поверь, свидетельство Роя Квинсвика ничего нового не даст. — Где он? — спросил Харри. — А если я скажу, что-то изменится? Ты мне поверишь? — Возможно. Кто знает? Воллер вздохнул. Согнсвейен, 32. Живет в подвале, в комнатке, где раньше жил его отчим. Харри повернулся и помахал такси. — Но как раз сегодня у него спевка, — продолжал Воллер, — там, недалеко. — В Староакерском приходском доме. — В Староакерском? Он перешел из Филадельфийского прихода в Вифлеемский. Свободное такси притормозило, постояло секунду, а потом снова рвануло в сторону центра. Воллер криво улыбнулся. — Перейти не означает потерять веру, Харри. Глава 12. Воскресенье. Вифлеем. 8 вечера воскресенья усталый, но довольный Бьярне Мюллер, позевывая, запер ящик письменного стола и протянул руку к настольной лампе. Жуткий наплыв представителей прессы после убийства и исчезновения успел схлынуть, и в эти выходные он мог спокойно поработать. Кипа бумаг, возвышавшаяся на столе в начале поры отпусков, теперь поубавилась вдвое. А теперь домой. Выпить виски со льдом и посмотреть новый выпуск передачи «Такт за тактом». Он нащупал выключатель и, в последний раз окинув взглядом расчищенный стол, заметил толстый коричневый конверт, который, кажется, взял с полки корреспонденции еще в пятницу. Стал быть, так он и лежал, с бумагами. Если вдуматься, конверт мог подождать до завтра. Мюллер пощупал его. Внутри было что-то не совсем понятное. Он вскрыл конверт ножом и сунул пальцы внутрь. Письма не было. Перевернул конверт, но ничего не выпало. Тогда он потряс конвертом и услышал, как от пластиковой внутренней стороны что-то отклеилось. Это что-то упало на стол, перепрыгнуло телефон и шлепнулось на список дежурств. Внезапно начались колики. Бьярне Мюллер некоторое время стоял, согнувшись пополам, и жадно хватал ртом воздух, прежде чем смог выпрямиться и набрать телефонный номер —